меня, короче, есть несколько строчек. Я с тобой поделюсь этой корочкой. Пудры, химия, ну и хули химия. Нас надули химия, мое болото химия. Зато плотная Библия не лечит химия. Нас калечит трафик навстречу. Сквозь ладони череп, люди нас пополам. Менты по дворам, суды нас по нарам. Сами по норам, санитары по нормам. Попы под иконами, крики под окнами. Дым по балконам, мясо по колоннам. Вечный поклон тем, кто не прокормит, тем, кто все угробит. Я не робот, ты не Дон Кихот. Нас ожидают походы, задуй пароход. Это все проебано уже по ходу. Абортаж, аборт через каждый этаж. Улыбается Раджа, мутная жидкость. Быстрая жизнь, химия, зависимость. Химия, ну и хули химия. Нас раздует химия, твои небеса. Химия навсегда, химия чудеса. Химия по часам, химия полета. Химия работает, как вера. Без химии холера и нечастый сон. Приносит гарсон стакан и ложку. Мне бы еще порошку на дорожку под шум. Мне бы еще парашют, может еще попрошу. Тошнит, выверни меня на пол гранитный. Не спасает кратом, не спасают бомбы атомные. Все только губит, как песни Губина в переводе Гоблина. Чуйская долина дивных снов, порезов и стволов. Наебали ловко, нихуя не скажешь. Ты уже не прешь, а тихонько мажешь. Химия твоя победа, химия твой провал. Химия к обеду, химия и не прет трамал. Химия соли, химия совести. Химия твое рождение и догнивающие кости.